У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы будзем слухаць неверагодныя гісторыі з часоў нямецкай акупацыі, з вёсак Тарасавічы і Дольная Рута на Карэліччыне. Падчас маіх падарожжаў я чую безліч цікавых гісторый, не ўсе з якіх, на мой вялікі жаль, уваходзяць у канчатковую перадачу. Шмат цікавага застаецца за дужкамі праграмы. У мяне назапасілася даволі багата неверагодных гісторый. І сёння я з радасцю падзялюся некалькімі гісторыямі з часоў апошняй вайны. Усе мае суразмоўцы маглі загінуць. Некаторыя былі ад смерці літаральна ў адным кроку, як Уладзімір Валадзёнак, герой перадачы аб трагедыі ва ўрочышчы Саёўка. Спадар Уладзімір пайшоў у партызаны 12-гадовым падлеткам, пайшоў за сваім старэйшым братам. І разам з братам мог загінуць вельмі незвычайна. Гісторыя проста для кіно. Стаіт Срасон, и на Верхнедвинск дорога асфальт. Короче, крыжовуха, пересекаются две дороги. И тут клясицы начинаются. И там стоит памятник, я уже когда ездил, все говорил, это мне памятник. Стоит памятник партизан мужик и пацан рядом. Короче, я кирую на лошади, а впереди брат прослал двоих пешком разведать дорогу. А мы сзади на подводе. И так вышло, что они прошли этот переезд. Глянули мы на управу, влево, ничего нет. Только на переезд выезжает тут немецкая машина. Срасон. И куда они ехали? На Швей или что? И немцу полная машина, открытая машина, сидят. И офицер. И вот тут не растирался брат. Стой. Ну, а машина кола лошади впереди под носом. Как раз кабину. А у брата этот пулемет, и Дегтяров на коленях, он брат схватил, и от затвор успел оттянул, и на офицера наставил, вплотную. Держит немец, открыл дверку, и брат поднял пулемет. Немец сел на ступеньки машины, немая сцена, всех блохи померли. Он сел, немец, тоже, видно, растирался на эту, и брат пулемет опустил это. На его от его не отводит никуда, потом он... Минуты полторы, может, две, немая сцена двигалась. Немцы не-не-не. И партизаны не-не, оружие всех на коленях. Они не успели даже. А эти три, что сюда, только развернули сюда. Потом немец по-немецки что-то сказал им, гар-гар-гар. Залез немец в кабину, дверку хлоп, брат, тоже пулемет. И поехали. Пересекли, короче, дорогу, пошли по своему маршруту. И тогда все успокоились. Брат говорит, ну как, блохи там подохли во всех, все белые. А другі мой герой, Іван Шаўко з вёскі Тарасавічы, што на Карэліччыне, мог быць расстраляны немцамі праз сваю даверлівасць да двух несумленных акружэнцаў чырвонаармейцаў. Жыць застаўся дзякуючы нямецкаму афіцэру. Раскажу вам тоже анекдот, я быў. Дзецям жа ж быў, ну, оружия хватало. О, я схаваў дзве вінтоўкі, даже бацька не знаў. Мене у скворечнику на бережене даже и пистолет был, и затвор был, что у меня было на бережене. Ну, детям, ну, а лишь вот нечто знаете, как вот в то время, во. А были как раз эти же при немцах два солдата советские, и нашивали тут так у нас у гумнира, попросили еще нема где деться, тягалище. Ну, как тягалище, так они... Каб дзе гэта нам вінтоўкі дастаць, дык як я вам дам. Мы пойдзем у партызаны. Я як той дурань, бацька ж не знаў нічога ці. Я гэтыя вінтоўкі ім і даў. Яны за гэтыя вінтоўкі пашлі ў паліцыю, аддалі гэтыя вінтоўкі і сказалі, што бацька мой арганізовае партызаны ідзі, у арганізатар партызанскага дзвіжэння. І тут жа прыязджае карны атрад. Забирая нашу семью, я схавался залез на гору, не пошел. Думаю, каб яны на мяне не показалі. І построілі сям'ю ўсё, і давай гаварыць, і гэта яго пакажуць. Вот ён арганізатор, каторы даў нам оружие. Не я даў, а сказалі, што бацько даў дзве вінтоўкі. О, ці правда, дык бацько, не, находчывасць мусіць была, кажа, армія нямецкая, гэта танкі не ўдзяржалі рускія, і самалёты нямецкія армії не ўдзяржалі. А я, кажа, з гэтымі сваімі дзецьмі могу остановить немецкую армию. Это, кажа, даже абсурд и грех, и смех, кажа, сказать. Это Ферсимович поробил этому немцу. Вот, так это йо-йо-йо, и на этих сразу обуду русских солдат этих сразу в машину, и на этом конец все, и повезли, и расстреляли их. Вот. Ну, як пашанцавала з афіцэрам, з разумным. Да, разумны афіцер. Самы разумны быў ваш бацька. Самалёты, танкі не ўдзяржалі нямецкія армія. Я, кажа, з гэтымі дзецьмі, гэта даже стыдна, кажа, і гаварыць, і слухаць такія дзела. Тарасавічы былі спаленыя немцамі. Такая была помста акупантаў за забітага партызанамі свайго службоўца. Віну за спаленую вёску Іван ускладае на партызан. Зрэшты, не толькі за гэта. Чесна гора, хорошого нічога не бачылі. Защищалі свае шкуры, хороша гора. От тады трэба было ілі ў партызаны ідзі, ілі к немцам ідзі трэба было. Такім возрастам. Яны ж абіралі сваіх, глядзіце, ні ў Браноша не спалілі, ні ў Турчы не спалілі, ні ў Рапёю не спалілі гэтых дзеревню, Тарасавічы. Угу. Спалілі полнасцю ўсё. Тады забілі некаго гібіскамісара возле Браносава. Угу. Наступалі, як яны там шо, наступалі, ці паліція і гэты камісар быў. І тады самалёт з Баранавіч прилятів з зажигательнымі бомбамі. Всю деревню, все. Одна хата тут, старая была наша, осталася, як пекарня, що пекли пошла. Чому я столько разов чую добрые слова на адрес немцев и столько кривды у бок партизан? Бо кожная проява человечности с боку чужинца, с боку оккупанта запоминалася на все життё и особливо ценилася на фоне жорсткости своих. І пакінутая немцамі карова, бо ў сям'і былі дзеці, помніцца да сённяшняга дня. Ой, і яны ж забіралі ўсё, свіння, карову, ўсё ачышчалі. Ўсё забіралі, пакі нічого не аставлялі. І маці выйшла ж дзецям з гэтым плача. О, і дзед пакойнік выйшаў з папяросаў і зубах, да гэты фэст таму, як пальнуў сразу па губах, да гэты дзеці, і пакаціўся, што з папяросаў лезе да яго. І глянув на матір, що дитя плаче, мати, держи дитя, хоч і я його тепер спомінаю. Чоловік був, форг на цих німців, клейнкіндер, і не забрав корову, покинув нам корову раді дитяти. От так я і тепер, щоб такі, не всі були німці сволочі, був же чоловік такий, от, покинув корову, дитя малою плаче і покинув корову, і не дав забирати корову. Калі б не было партызанскіх акцый, акупанты не краналі бы Хатынь, і ўсе астатнія сотні вёсак засталіся бы цэлыя? Гэтае нязручнае пытанне я задаў Віктару Раковічу, які жыве ў вёсцы Дольная Рута пад Карэлічамі. Віктар – былы баец асобага казачага атрада Дмітра Денісенкі. І вось які быў адказ партызана. Ці патрэбны быў партызанскі рух у Беларусі, калі гітлераўцы адказвалі такімі страшнымі карнымі акцыямі? Я пра Хатынь, пра гэтыя несчасныя 640 вёсак, дзе яны спалілі разам з людзьмі. Калі б не было партызанскага руху, значыць, гэтыя людзі засталіся бы жывыя? Ці я глупства кажу нейкае? Бачыш, можа, не было бы такой жестокасці, но і не было правды. Я уже все же прожил 93 года. Я все могу сопоставить, все анализовать. И я знаю, что фашистский порядок и сталинский – это одно и то самое. Кое-что тут есть лепшее, может, кое-что там и они выпятили более. Но нормального не было ни тогда, ни при Сталину. Так что без партизанки лепше не было бы. Лепше не было бы. Больше жестокость была бы. Потому что тут некое треба ласку и говорится обсик и погладить. А если не было бы партизанки, одна была бы жестокость. Часть Польши, Силезия, вот теперь что, Померания, она была под Германией. Я после войны служил до 47-го года еще в армии. И мы стояли там в Польше. Я хорошо польский язык знаю. Хорошо. Как только саперы, это не строевые, а только командировка. То разминирование, то строить, то разрушать, взрывать, что, то и все. Мы только в командировках. И я в этой командировке по всей Польше ездил. Так я с поляками был, я знаю на зубок, как тая часть Польши, которая была под немцев. И наши пришли-то, не гладили их, не гладили. Но при немцах было. Девчина была у меня там в одной командировке. Труда. Кажу, а чему ты называешься Труда? Ты ж полячка. А у нас, каже, ходили немцы и под окно слухали, кто по-польски в хате говорит, а кто по-немецки. Так мне хрестили, дали имя немецкое, то уже было лепей. Вот немцы жестоко относились до поляков, потому что сопротивления не было. А тут пошло сопротивление, уже треба кого-то гладить, чтоб, хотя были и тем, и тем. Не было партизанки, было бы горше. Кто, кому не нравится немецкая власть, до ногтя. Не было бы добра. А вось что думае былы партызан і франтавік пра байцоў беларускай краёвай абароны. Ягоная ацэнка вельмі важная, бо ваявалі яны, як ні круці, па розныя бакі фронту, і аддзел БКА ў Карэлічах разграмілі менавіта денісенкаўцы. Я сказаць, што яны злачынцы, нічога яны злачыннага не зрабілі. Создалі военное формирование. В Карэлічах были. И они ж ничего кепского не робили. Служили в немцах, служили. Но я хочу вот что сказать. И они пошли служить. И они хотели отродить Беларусь. Вот что. И они хотели отродить Беларусь. И шли, думали, немцы им помогут. Так что мы, партизаны, воевали за советскую власть. Я тогда не знал ничего, что Сталин такие жестокие. Моего батька брат в 22-м годе перешел границу, с Польши втек. И он перешел границу, жил в Советском Союзе, в Туле. Робил на оружейном заводе в Туле. И он был начальник этой цеха. И что в 31-м годе его арестовали, тут батько-то ничего не знал. Откуда он может знать? Пошел. Сначала писали письма, а потом все пропал. А 11 листопада его расстреляли, как польский шпион утек с Польши. Вот я в той час стоял за советскую власть. Я считал, честная власть. Откуда я знал, что она несправедливо, что я с фашистами воевал, а она то же самое. Но теперь я против советизма. Вот эта жестокость, все уничтожения, это я теперь сравниваю Гитлера и Сталина одинаково. У эфіры Радыё Свабода мы з вамі былі ў Тарасавічах і ў Дольнай Руце, што на Карэлічыне. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры.